Глава 12. К первому часу второй пары Алекса успела. Вошла в кабинет еще на перемене, не замечая сочувственных взглядов одногруппниц, которые, втихаря от нее, договорились не беспокоить ее ни вопросами, ни попытками утешить, тем более что выглядела вошедшая человеком глубоко погруженным в мучительно грустные мысли. И первые полчаса Алекса без помех переваривала информацию от Маргот. Итак, самое главное, что ее заставило выдохнуть, это новость о бесполезном даре Корея. Теперь девушка знала точный ответ на вопрос, почему Тиарнаки-старшие не смогли предугадать, что Корей сорвет им план по спасению Ферди и вырвет из его рук Алексу. Корей обладал даром непредсказуемости. Что бы ни придумали его родители, при моделировании будущего они не в состоянии были учесть действия младшего сына. Он выпадал из модели. Поэтому мать с такой радостью предложила Алексе отправить его куда подальше из города, если она не хочет видеть его. Всего 3 года разницы с Ферди и сделали Корея нежеланным ребенком. Мать не успела назабавиться и наумиляться со старшим ангелочком, как залетела снова. Причем узнала об этом настолько поздно, что врачи наотрез отказали ей в операции. Вынужденная делить время между светлым ангелом Ферди и не самым красивым, а в младенчестве еще и болезненным ребенком Кореем, мадам и взъелась на младшего. Едва только появилась возможность, младшего отдали на попечение нянек. Теперь она всецело упивалась временем, которое проводила со старшим. И в конце концов превратила того чуть ли не в послушную куклу, которой так удобно и приятно играть. С самого детства Корей учился уступать брату во всем. Даже в университете, с первого курса, будучи лучшим огненным баскетболистом, он отказался от предложенного ему места капитана команды. Это место, естественно, едва поступив в университет, занимал Ферди. Ферди не успевал по некоторым дисциплинам. Корей изучал вместе с ним эти предметы, натаскивая его, и в то же время намеренно учился так, чтобы старший был впереди. Только так младший мог рассчитывать на снисходительное одобрение со стороны родителей. Что-то вроде «Ферди великолепен» и тоном ниже. «Ну, и ты, Корей, неплохо учишься. Правда, твою успеваемость с успеваемостью брата не сравнить, конечно, но ведь Ферди – это Ферди». В общем, Корей повзрослел рано, сообразив, что надо держаться в тени старшего брата, если хочешь ощутить себя родным в семье. Усвоив это, Алекса принялась за осмысление следующего факта. Корей ей чужой. Значит, чтобы не думать о том, что теперь он будет гулять со своей воздушницей, надо заняться делом. Что за дело? Все очень просто. До индивидуального тестирования, которое, как она и задумала, пройдет через 3 дня, она должна еще и предоставить материал, доказывающий, что у нее этот дар есть. Среди огневиков потеря контроля нередка. 1-2 человека в год вылетают из активной жизни. Кто-то в темноту, как Ферди, кто-то всю жизнь инвалидом на пенсии. Единственное лекарство, о котором знала Алекса, для огневиков было успокоительное. Если тестирование подтвердит ее магическую способность, преподаватели будут исследовать природу ее воздействия на самоконтроль огневиков. И в первую очередь будут приводить к Алексе студентов. Она вспомнила, как Корей сообразил про ее способность. Ощутил сначала на себе, потом заметил, как легче стал контролировать огонь Реду. «Мне нужен подопытный», – пришла к выводу Алекса. «Огневик, который подвержен бесконтрольным самовыбросам огня. Братья Тиарнаки не подойдут. Вряд ли мадам захочет, чтобы ее ненаглядный Ферди превратился в подопытного кролика. Значит, надо попробовать подойти к Реду». «Фу, неудобно. Зато ему это необходимо. Наверное, согласится. Надо просто все объяснить ему про тестирование и спросить его, захочет ли он». И под конец первого часа она прилежно слушала преподавателя и вдумчиво записывала лекцию, честно пытаясь отогнать от себя то и дело возникающий перед глазами образ необычной пары, так эффектно и красиво вошедшей в вестибюль корпуса. На перемене 5-минутки, оставив сумку с учебниками в кабинете, Алекса быстро сбегала на первый этаж, где для студентов-магов поставили киоск с ингредиентами для создания магических артефактов, и закупила проволоки золотистого цвета на все деньги, что были в заначке. На 2-м часу пары, сунув руки в ящик учебного стола, она усердно плела браслет. Первый-то для Ферди удался. Когда она поняла это, немедленно наложила на руки заклятие памяти. Теперь любой браслет для огневика она могла плести, не думая, какое кольцо или косичку надо сделать в следующий момент. 4 пары по расписанию. Перед вторым часом последней пары Алекса спрятала в туалете на шкафу уборщиц свою сумку и за 10 минут до часа отпросилась выйти. Расписание огневиков она уже знала. Учились они в том же корпусе, только в другом строении. Это всего лишь другое ответвление здания, куда вела та лестница, по которой вел свою новую пассию Карей. Прислушавшись к себе, Алекса с удивлением поняла, что слово «пассия» она мысленно произнесла с сарказмом. Зачем она вообще об этом вспомнила? Какое ей, Алексе, дело до того, что вытворяет Карей? Опять «вытворяет». Если она к нему равнодушна, почему подбирает вроде обычные слова, но произнося их про себя с презрением, когда думает о нем? Последняя мысль заставила насупиться. Я размышляю о нем? А звонок с пары заставил быстро встать у лестницы со стороны вестибюля. Огневики спускались спокойно и ровно. Девушек на курсе было мало, и у Алексы заколотилось сердце при виде появившегося среди студентов Реда. Если бы не дело, она бы не посмела сделать то, что сейчас сделала, спокойно и быстро. Едва он оказался, слава богу, с ее стороны, на последней ступеньке к площадке, схватила его за руку. «Ред, на минутку, пожалуйста». Видимо, больше от неожиданности, чем от желания откликнуться, высоченный Ред немедленно свернул за лестницу. Он и впрямь был симпатичен, как оценили его девочки-болельщицы. Мягко очерченное лицо, большие глаза. Его симпатичность не портили даже бритая голова и видимые границы горелой кожи, которую ему успешно залечивали целители в медпункте корпуса. «Привет», – медлительно сказал он. «Я тебя знаю». Алекса выдохнула. «Нет, если бы не дело, она бы точно не осмелилась». «Меня зовут Алекса», – быстро сказала она, боясь, что он немедленно уйдет. «Я с факультета ведьм. Через 3 дня мне надо будет пройти тестирование». У меня прорезалась способность усиливать самоконтроль огневика над огненным самовыбросом. Помнишь, ты начал контролировать процесс на тренировках в четверг, а потом в пятницу? В четверг я впервые пришла на ваши тренировки в цокольный зал. Ты загорелся, но быстро справился с огнем. Потом я пришла в пятницу, и ты уже спокойнее бегал по площадке, помнишь? Он секунду оторопело смотрел на нее и вдруг сам схватил ее за руку. «Не знаю, или мне помогла, но в любом случае...» Он чуть беспомощно и недоверчиво улыбался, глядя на нее. «Я согласен. А чем ты докажешь, ну...» «Ред, у меня уже есть подопечный, но его я не могу пригласить на свое тестирование для практического показа», — снова заторопилась она. «Мой подопечный носит магический браслет, чье заклинательное действие примерно такое, как у моего взгляда. Я сейчас уже начала проводить эксперимент. 2 дня подряд смотрел на тебя. И смотрю сейчас. Даю тебе браслет. Вот, возьми. А еще дотронулась до тебя. Возможно, еще и то, что с тобой говорю напрямую, тоже имеет значение. Насчет голоса не уверена, но вполне возможно. Я буду сейчас на вашей тренировке. Пожалуйста, прислушайся к своим ощущениям, если будет возможность. Ладно?» Он покрутил в руках плетенный из золотистой проволоки браслет. Поднял все еще удивленно недоверчивые, но уже заинтересованные глаза – и кивнул. «Хорошо, я согласен стать испытуемым в этом деле». «Спасибо, Ред. Я побежал в зрительный зал. Встретимся здесь после тренировки». «Хорошо». Алекса проводила его успокоенным взглядом и с легким сердцем побежала к туалету за сумкой. Искренне жалея, что у нее нет фотоаппарата, чтобы зафиксировать состояние Реда во время тренировки и потом внимательно все рассмотреть. Да и для тестирования понадобится. И спасибо Реду, что не рявкнул на нее, а согласился помочь. Не, если б не дело, она бы никогда не подошла к незнакомому парню, да еще огненному баскетболисту. Так легко. На бегу оглянулась только раз, чтобы мгновенно встретиться глазами с Кареем, спускавшимся по лестнице. Отвернулась сразу. Поднялась по лестнице на свой 2-й этаж, стараясь выбросить Карея из мысли. Сейчас надо думать только о Реде. Если парень после такого плотного контакта с нею сможет жестко контролировать себя, она будет уверена, что владеет ситуацией. А значит, хорошее будущее и ее, и всех огневиков обеспечено. Она предъявит Реду комиссии, получит патент, будет работать в лаборатории, где изучит ее способность, и возможность перенести новое заклинание на любой браслет или кольцо. Уже с сумкой за плечом она влилась в поток студенток со своего курса, где ее и перехватила Лидия. «Алекса?» – встревожно спросила девушка. «Как ты себя чувствуешь?» «Замечательно», – удивился Алекса и невольно засмеялся, сообразив, о чем спрашивает Лидия. «Все нормально, не переживай больше моего». И чуть пожал плечами. «В жизни всякое бывает». «Ну, мало ли», — с сомнением сказала одногруппница. «В цокольный пойдешь или ты переживаешь? Ну, видеть его не можешь». «Мне нравится игра», — резче, чем обычно, заявила Алекс при виде студенток, которые остановились рядом послушать недавнюю пассию Корея. «Почему я должна отказать себе в удовольствии посмотреть на тренировки? Пойду». «Ты сильная», — с уважением сказала одна из девушек. «Я бы, наверное, так не смогла. Алекса, сиди с нами. Если что, поможем». Она кивнула, хотя с трудом себе представляла, что имеет в виду одногруппница. Корея начнет скандалить, а девушки будут оттаскивать его от Алексы. Это предположение даже развеселило Алексу. Правда, новая мысль, возможно, на тренировках будет присутствовать воздушница, помогла прийти в более деловой настрой. Никаких романтических мечтаний. Она будет следить только за Редом и, не исключено, даже вести записи. Кстати, не подойти ли к куратору группы, чтобы узнать, как ведутся такие наблюдения? Или лучше заглянуть в библиотечные архивы и найти образец в старых дипломных работах? Интересно, а Корей подойдет к ней, если узнает, что она использует запасного игрока их команды в качестве подопытного кролика? Ну и пусть подходит. Ред сам согласился. Да и не подойдет Корей к ней. Будет соблюдать договоренность. А то ведь... Алекс чуть усмехнулась. Его воздушница узнает. Гром и молнии на его голову неминуемы. С группой энергично болтающих девушек она ввалилась в цокольный зал, и все разом мгновенно притихли, оглушенные гулом встревоженных голосов. Кто-то кричал, спрашивая, кто-то эмоционально пытался делиться впечатлением от какого-то происшествия в раздевалке баскетболистов. Девушки бросились вперед, к тем, кто уже был в зале. «Что случилось?» «В раздевалке огневиков драка», — объяснили им. «Оба тренера туда ушли, и...» Выразительное многоточие заставило всех замереть от ужаса. «Пока не вернулись». Алекса почувствовала, как внутри, словно прямо из живота, растет истеричный смех. Бедные тренеры, которые ушли и не вернулись, прямо как в ужастике. «То есть тренировки не будет?» – разочарованно спросила она. Пока вошедшие переваривали новость, опытные зрители наслаждались их реакцией. «Будет, наверное», – уже неуверенно ответили ей. «Ну, когда их всех потушат». «А что?» – профессиональным тоном заядлых сплетников поинтересовались с верхних рядов. «Они с огнетушителем пошли? Или как?» Ответа на этот вопрос не успели дать, потому что кто-то снизу еще более заинтересованным голосом полюбопытствовал. «А из-за чего драка? Кто начал?» Этот вопрос оказался самым-самым. Все на полувдохе замерли в ожидании ответа, а потом разочарованно выдохнули. Информации из раздевалки пока не было. Ничего больше не говоря, Алекса, постепенно закипающая, решительно выбралась из рядов, а потом и из зрительного зала, и жутко злая, эксперимент сорвали, не дав даже начать, проследовала в раздевалку огневиков-баскетболистов. Почему-то она была уверена, что знает, кто и почему устроил драку. «Корей, ты у меня сейчас будешь трупом». С этой мыслью Алекса ворвалась в святая святых спортсменов и протолкалась мимо тех, кто сгрудился у самой двери. Игроки как-то подрастерялись и пропустили постороннего человека. Остановиться пришлось самой. Раздевалка пылала в ревущем огне. На полу, ближе к двери, валялись баллоны огнетушителей, а из стены адского огня то и дело выбегали взрослые люди, которые, продышавшись, снова впрыгивали в этот огненный ужас. Бросила взгляд на потолок. Почему не работают краны? Их же вон сколько. Поняла, от беснующейся по всей раздевалке огненной магии техника вышла из строя. «Уходи!» – закричали на Алексу все, кто толпился у двери. «Какого черта тебе тут надо? Брысь отсюда, ведьма!» «О, сами брысь!» – завопила Алекса, подняв кулаки и показывая кукиш. «Корей! Ты обещал не вмешиваться! Корей!» И уставилась злая в огонь, от которого припекала так, что она даже немного испугалась, как бы легкая блузка на ней не вспыхнула. Секунда, другая... Глядя в слепящий огонь, бушующий в раздевалке, и не видя его, Алекса снова вошла в магический транс. Губы зашевелились, словно сами по себе, и против воли хозяйки, выговаривая слова, которые пришли на язык вчера, когда она только-только настраивалась на заклинание, усмиряющее огонь. Пламя замерло вместе с последним словом заклинания и, мягко выстилаясь, начало опадать. Одновременно Алекса поспешно принялась считать секунды. «Если уж проводить лабораторную, так проводить». Раздевалка полностью стихла и освободилась от огня на 36-й секунде. Это время она отметила как свое достижение. В довольно большом помещении открылась живописная картина. По бокам, ближе к металлическим шкафчикам и скамьям, стояли двое взрослых мужчин. От огня они сумели защититься невидимым экранированием и теперь недоуменно оглядывались, будто не веря, что огненная вакханалия закончилась. А в центре раздевалки замерли главные виновники огненного переполоха. Лицом вниз распластался на полу Ред. На его пояснице сидел Корей, беспощадно заломив новичку руку за спину и прижимая его голову за затылок. Оба не просто грязные от копоти, а перемазанные в ней. Оба в одних трусах, страшно изумленные. Наконец, ищущий по толпе однокурсников взгляд Корея остановился на Алексе. «Во что я обещал не вмешиваться?» – тяжело сказал он. «Мне ответить при всех, называя имена?» – холодно спросила она. «Этот, каким боком здесь?» «А вот это тебя точно не касается!» Невольно подчиняясь его манере говорить сквозь зубы, процедила Алекса. «Или ты хочешь, чтобы о деталях дела я тебе лично докладывала?» Девушка открыла рот. Добавить, мол, захотел покинуть предел города? Сейчас я тебе это устрою. Но удержалась, слишком подло бы прозвучало. И даже не в его личной обиде дело, а в ее собственной, вдруг поднявшей голову, гордыне. «Я такая. Я могу с тобой что хочешь сделать, и ты подчинишься». И все же по тяжелому молчанию Корея и тому, что он даже не шелохнулся, все еще сидя на побитом Реде, Алекс даже разглядел заплывший глаз новичка. Тот с трудом сумел повернуть голову к ней. Она поняла, что последнее слово должно быть за нею. Корей промолчит, потому что попал в неловкое положение, и сухо сказала, поневоле уступая. «Мне нужна эта ваша чертова тренировка. Понял? Нужна!» Корей посидел еще немного на поверженном противнике. У девушки вдруг сердце дрогнуло. Осунувшийся, страшно похудевший, столько энергии зря потерял. Зато свои короткие темные волосы сохранил, в отличие от бедолаги Реда. Тиарнак-младший неохотно встал с Реда и только был нагнулся, протягивая ему руку, как с потолка обрушился мощный ливень из множества водяных струй. Корей успокоил выход личной огненной стихии, и механизм противопожарной системы среагировал на все еще высокую температуру в помещении. Запоздал, конечно, но сразу, едва его перестало переклинивать магией. Кто-то из парней рядом с Алексой не выдержал и захохотал при виде двух грязных фигур, омываемых водой сверху. Смех с облегчением подхватили другие, а два целителя, видимо, спешно вызванные, не обращая внимания на искусственный дождь, бросились к Реду, которого Тиарнак-младший все-таки поднял с пола. Оглядев все это хохочущее, воняющее горелым мокрое сумасшествие, Алекса снова протиснулась между двумя здоровенными парнями и быстро выбежала, радуясь, что стояла поближе к выходу, и воды на нее попало мало. Лишь остановилась в коридоре на несколько секунд, вытереть и доставшиеся брызги, и пот. Все-таки в раздевалке была такая жара. Вот что за человек? Он, возможно, решил, что она в определенном смысле изменила его брату? Ведь драка наверняка началась после того, как он увидел на предплечье Реда такой же браслет, как у Ферди. Да из-за этого на него даже злиться по-настоящему нельзя. Сердитая и осторожно оглядывающаяся кругом, Алекса быстро шмыгнула в зрительный зал. Так, кажется, ее отсутствие сенсацией не стало. Значит, никто не свяжет его с завершением драки в раздевалке. В середине ряда, где она ставила сумку, шло какое-то активное обсуждение. На всякий случай Алекса села с краю и задумалась. Сейчас надо изо всех сил надеяться, что ни тренеры, ни баскетболисты не поняли. Это не Корей потушил свой огонь. Она была не просто уверена в этом, а точно знала. Уже читая заклинание, она уловила тот момент, когда произносимые ею слова начали взаимодействие с огнем Корея. Успокаивающее взаимодействие. Спустя минуты три она перестала думать о деле, потому что хотелось думать о другом. «Этот каким боком здесь?» – спросил злющий Корей, готовый немедленно стукнуть Реда головой о плитке пола. Она все убеждала себя, что Корей злится на Реда из-за того, что увидел его с таким же браслетом, как у брата. А если предположить, что он злится, потому что Ред говорил с нею? Алекса опустила голову, неуверенно улыбаясь. А если предположить, что его воздушница – это и впрямь всего лишь завеса для отвода глаз университетских сплетников? «Мне этого так хочется, чтобы он злился из-за меня». «Да ведь он предатель!» «Алекса, тренировка начинается!» — крикнула над ухом Лидия, безжалостно отвлекая одногруппницу от странных мыслей. «Ты что, спишь?» «Ага!» — промотала девушка и вздохнула. Тренировка прошла вяло. То есть спортсмены бегали очень даже резво по баскетбольной площадке. Но тренеры сегодня напрочь отказались даже от попытки наполнить площадку огнем. Видимо, побаивались недавнего инцидента. Слишком уж ребята возбуждены, даже на посторонний взгляд. Сосредоточенно наблюдая за подопытными, Алекса заметила, что произвольный самовыброс огня бывает частенько у большинства огневиков. Но на него не очень-то в процессе тренировки обращают внимание. Те, кто обнаружил на себе вспыхивающий огонь, как-то машинально убирали его, даже не пытаясь потушить, просто одним взглядом. Или усилием воли, настолько тренированным, что им было достаточно лишь понять, что произошел огненный самовыброс. Ни Корей, ни Ред ни разу не вспыхнули, хотя бегали по площадке активнее других. И что интересно, это заметил один из тренеров. Заметил Реда. Тренер взмахом руки велел парню подойти и спросил о чем-то. Ред покрутил головой, улыбка до ушей, и побежал играть дальше. Корей сумрачно следил за ним, но уже не вспыхивал во всех смыслах. То ли привык к мысли, что, кажется, Алекса экспериментирует, то ли смирился. Девушка решила, что скажет Ферди о новом подопытном. А уж услышит это или нет Корей, бог с ним. Но за воздушницу она Корею точно отомстит. Правда, еще надо придумать как. И снова вздохнула. А стоит? В этой ситуации. Теперь, когда она знает все, его дружба с этой девушкой уже не предательство. Зрителей нисколько не разочаровало, что на площадке не было огня. Инцидент в раздевалке подогревал любопытство и без настоящего пламени. Выходили из зала под конец тренировки очень довольные, обсуждая своих любимчиков и строя прогнозы на будущие матчи. К Алексе девушки больше не подходили. То ли решили проявить понимание, не приставая, то ли уже забыли, что некоторое время она была в эпицентре университетских новостей, что Алексе было на руку. С Редом она договорилась встретиться у лестницы, ведущей к факультету огневиков. Но теперь, когда она последней вышла из зала, а он как раз выходил из раздевалки, как-то так получилось, что они встретились глазами и одновременно поспешили друг к другу навстречу. Даже засмеялись от неожиданности. «Ну, привет», – торжественно сказал Ред. «Слушай, Алекса, а ведь я реально почувствовал, что с огнем стало легче справляться». «Значит, ты согласен быть еще две тренировки моим объектом для практических наблюдений?» Дразнила его девушка, за локоть поспешно уводя его в пустой коридор. Едва заметила, как вышедший из раздевалки огневиков Корей остановился, в упор глядя на них двоих. В небольшой рекреации, спрятанной стеной от лишних глаз, они подошли к окну и положили на подоконник свои сумки. «Согласен, конечно», – даже удивился парень. «Я ведь на прошлой неделе уже распрощался с баскетболом. И вдруг...» Я тогда не понимал, что произошло и почему так легко могу сдерживать огонь, но сегодняшний день – это нечто. Чем-то, наверное, своим прямодушием и наивной откровенностью, Ред внезапно напомнил Алексе Ферди и впервые подумалось, а как будет мадам относиться к сыну, которого не видела 3 года, если его лицо изуродовано огнем? Ведь его, если и лечили, то в кромешном мраке, кожа наверняка вся в ожоговых пятнах. Страшно представить ее реакцию. Сумеет ли она сдержаться и не оставить в душе сына пустоту и эмоциональный дискомфорт? «Я плохо думаю о людях», – вздохнула Алекса, идя с Рэдом к его машине. «Уж кто-кто, а мадам, конечно, 1000 раз представляла себе, как ему видит сына. Парень-огневик довез ее до дома. У калитки они договорились, что Алекса снова придет на тренировку, а он будет прислушиваться к своим ощущениям и расскажет, как и что происходит во время игры». Когда он отъехал от калитки, она помахала ему рукой и только хотела побежать по дорожке, чтобы успеть поужинать перед тем, как отправиться в замок Тиарнаков, как непроизвольно посмотрела в сторону. Если бы она сообразила сразу, не смотрела бы туда. Или хоть голову бы наклонила и зыркнула туда из-под тишка, но не сообразила. И некоторое время недоуменно смотрела на черную машину, припаркованную на другой стороне дороги у соседнего дома. Дошло. Быстро закрыла калитку и зашагала по дорожке, выгибая спину от тяжелого взгляда в упор и твердя только одно: «Уходи, уходи!»